Джордж. Каждое утро Джордж садится в первый поезд в Бирмингем. Расписание он знает наизусть, любовно. Уайрли и Чорчбаридж — 7:39. Блоксуич — 7:48. Берчиллс — 7:53. Уолсол — 7:58. Бирмингем Нью-Стрит — 8:35. Он больше не испытывает потребности прятаться за газетой. Более того, довольно часто он подозревает, что некоторые его попутчики знают, что он — автор железнодорожного права для человека в поезде, продано 237 экземпляров. Он здоровается с контролерами и начальниками станций, и они отвечают ему тем же. У него есть респектабельные усы, портфель, скромная часовая цепочка с брелоками, а его котелок получил в подкрепление канотье на летние месяцы. И еще у него есть зонтик. Он несколько гордится этим последним приобретением и часто захватывает его с собой барометру вопреки. В поезде он читает газету и старается выработать точку зрения на события в мире. В прошлом месяце в новой бирмингемской ратуше мистер Чемберлен произнес важную речь о колониях и преференциальных таможенных тарифах. Позиция Джорджа, хотя пока еще никто не спрашивал его мнения, осторожное одобрение. В следующем месяце лорд Робертс Кандагарский должен стать почетным гражданином города, почесть, против которой не будет возражать ни один разумный человек. Его газета рассказывает ему о других новостях, более тривиальных. Еще одно животное было изуродовано в окрестностях Уайрли. Джордж на мгновение прикидывает, какая часть Уголовного кодекса касается такого рода поступков: уничтожение собственности, подпадающее под закон о воровстве, или же существует специальная статья, касающаяся конкретных видов животных, подвергшихся уничтожению. Он рад, что подвязается в Бирмингеме и вообще поселится там. Это лишь вопрос времени. Он знает, что должен принять это решение, выдержать нахмуренность отца и слезы матери и безмолвное, но тем более действенное отчаяние Мот. Каждое утро, когда за окном вагона луга с пасущимся скотом уступают место чинным предместьям, Джордж испытывает ощутимый подъем духа. Отец много лет назад объяснил ему, что фермерские мальчики и батраки — это те нищие духом, кого возлюбил Господь, кто наследует землю. «Ну, лишь некоторые», — думает он, — и не в согласии с известными ему правилами испытательных сроков. В этом поезде часто едут школьники, по крайней мере, до Олсола, где они сходят, направляясь в свою школу. Их присутствие и школьная форма иногда напоминают Джорджу об ужасном времени, когда его обвинили в краже школьного ключа. Но это было много лет назад, а в большинстве мальчики выглядят вполне респектабельно. Одна их компания довольно часто оказывается в его вагоне, и он из разговоров узнал их фамилии: Пейдж, Гаррисон, Грейтерекс, Стэнли, Ферридей, Куибл. После 3-4 лет они даже обмениваются с ним кивками. Большая часть его дней в номере 54 по Ньюхолл-стрит заняты передачей права собственности. Область права, которую, как он читал, видный юридический эксперт назвал абсолютно лишенной места для воображения и свободной игры ума. Такая пренебрежительность Джорджа нисколько не трогает. Для него это точная, ответственная и необходимая работа. Кроме того, он составил несколько завещаний, а в последнее время начал обзаводиться клиентами благодаря своему железнодорожному праву. Дела, связанные с потерей багажа или опозданиями поездов без уважительных причин, и одно, когда дама поскользнулась и вывихнула кисть на станции Сноу-Хилл из-за того, что железнодорожный служащий по небрежности разлил масло вблизи от локомотива. Вел он несколько дел о наездах. Оказалось, что шансы жителей Бирмингема прийти в столкновение с велосипедом, мотором, конкой или даже поездом значительно выше, чем он был способен предвидеть. Быть может, Джордж Идалджи, солиситор, приобретет известность как человек, к которому следует обращаться, когда человеческое тело получает шок из-за бесшабашного управления транспортным средством. Поезд, которым Джордж отправляется домой с Нью-стрит, отходит в 5:25. На обратном пути школьники в вагоне появляются редко. Вместо них иногда сиденья занимают более объемистые и олухообразные типы, на которых Джордж смотрит с брезгливостью. Порой раздаются замечания по его адресу, абсолютно излишние, об отбеливателях и о том, что его мать забыла про карболку, а также вопросы, не спускался ли он в шахту сегодня. Чаще он игнорирует подобное острословие, хотя, если молодой хулиган начинает вести себя особенно оскорбительно, Джордж может счесть себя обязанным указать ему, с кем он имеет дело. Он не обладает физической храбростью, однако в такие моменты его охватывает поразительное хладнокровие. Он знает законы Англии и знает, что может рассчитывать на их поддержку. Бирмингем, Нью-стрит, 5:25. Уолсал, 5:55. Этот поезд в Берчхилсе не останавливается по причине, которую выяснить Джорджу так и не удалось. Затем Блоксвич, 6:02. Уайрли и Чорчбридж, 6:09. В 6:10 он кивает мистеру Мэримену, начальнику станции, мгновение, напоминающее ему о решении, которое вынес его честь судья Бэкон в 1899 году в суде графства Блумсбери касательно противозаконного сохранения сезонных билетов, срок которых истек, и вешает свой зонтик на левое запястье для пешего возвращения в дом священника. Кэмпбелл. После назначения в полицию Стаффордшира 2 года назад инспектор Кэмпбелл несколько раз встречался с капитаном Энсоном, но еще ни разу не был вызван в Грин-Холл. Дом главного констебля находился на самой окраине города среди заливных лугов на противоположном берегу реки Соу и, по слухам, был самым большим между Стаффордом и Шагборо. Шагая по гравию подъездной дороги, ответвлявшейся от Личфилд-Роуд, Кэмпбелл глядел на постепенно открывающийся взгляду Грин-Холл и прикидывал, насколько же большим должен быть дом в Шагборо. Та резиденция принадлежала старшему брату капитана Энсона. Старший констебль, как второй сын, вынужден был довольствоваться этим скромным, выкрашенным белой краской домом высотой в 3 этажа, с 7-8 окнами по фасаду, с внушающим трепет портиком, поддерживаемым 4 колоннами. Справа была терраса, а сбоку от нее утопленный розарий, а за розарием беседка и теннисные корты. Кэмпбелл воспринял все это, не замедляя шага. Когда горничная открыла ему дверь, он попытался отключить природно-профессиональные привычки – определять на взгляд наиболее вероятные доходы владельца и его честность, а также запоминать предметы, способные соблазнить вора или, возможно, уже соблазнившие. Но и подавив любопытство, он, тем не менее, воспринял полированное красное дерево, белые панели стен, впечатляющую подставку для тростей и зонтов, а также справа от себя лестницу с необычно изогнутыми балясинами. Его проводили в комнату слева от входной двери, кабинет Энсона, судя по ее виду. 2 высоких кожаных кресла по сторонам камина, а над ним торчащая голова лося или оленя, в любом случае кого-то рогатого. Кэмпбелл не охотился, да никогда и не хотел. Он был бирмингемцем и с большим нежеланием попросил о переводе, когда его жене приелся большой город, и она затосковала о неторопливости и просторе своего детства. Всего 15 миль, но Кэмпбелл оказался словно изгнанным в чужую страну. Местная знать тебя игнорирует, фермеры держатся особняком, шахтеры и плавильщики — грубый сброд даже по трущобным меркам. Смутные представления о романтичности сельской глуши стремительно угасли. А полицию здешние люди не терпели, словно бы даже больше, чем горожане. Он потерял счет случаям, когда его заставляли чувствовать себя лишним. Преступление могло быть совершено, и о нем даже сообщили, но пострадавшие умели дать вам понять, что предпочитают собственное представление о правосудии тому, которое может обеспечить инспектор, чей костюм «тройка» и шляпа «котелок» все еще разят Бирмингемом. В кабинет бодро влетел Энсон, пожал руку своему посетителю и усадил его. Маленький, плотный, лет 45, в двубортном костюме и с аккуратнейшими усами, какие только доводилось видеть Кэмпбеллу. Их стороны выглядели прямым продолжением его носа, и вместе они заполняли треугольность его верхней губы с такой точностью, будто были куплены по каталогу после тщательнейших измерений. Его галстук удерживала на месте золотая булавка в форме Стаффордского узла, который провозглашал и так известное всем капитан высокородный Джордж Огестес Энсон, главный констебль с 1888 года, заместитель лорда-лейтенанта графства с 1900 года, был стаффордширцем до мозга костей. Кэмпбелл, принадлежавший к более новой породе профессиональных полицейских, не понимал, почему главному констеблю графства положено быть единственным непрофессионалом в полицейских силах графства. Впрочем, очень многое в функционировании общества представлялось ему абсолютно произвольным, основанным более на старинных предрассудках, нежели на современном здравом смысле. Тем не менее, работавшие с Энсоном его подчиненные относились к нему с уважением. Он был известен как человек, который всегда поддерживает своих инспекторов. «Кэмпбелл, вы, конечно, уже догадались, почему я попросил вас приехать». «Предполагаю, располосовывание, сэр». «Вот именно. Сколько их уже?» Кэмпбелл заранее отрепетировал эту часть разговора, но все равно открыл записную книжку. «Февраля 2-го. Ценная лошадь. Собственность мистера Джозефа Холмса. Апреля 2-го. Жеребчик. Собственность мистера Томаса. Располосован точно таким же образом. Май 4-го. Корова миссис Бангей. Точно так же. Две недели спустя, мая 18-го, лошадь мистера Бэджера страшно изуродована, еще 5 овец в ту же ночь. И затем на прошлой неделе, июня 6-го, две коровы, принадлежащие мистеру Локиру». «Все по ночам?» «Все по ночам». «Какая-нибудь система во всех этих происшествиях?» «Все в радиусе 3 миль от Уайрли. И не знаю, система ли это, но все они случались в первую неделю месяца, за исключением от мая 18-го». Кэмпбелл ощущал на себя взгляд Энсона и поторопился. «Прием располосовывания, однако, примерно одинаков от случая к случаю». «Одинаково омерзителен, надо полагать». Кэмпбелл посмотрел на главного констебля в неуверенности, желает ли тот знать подробности или нет, и счел молчание неохотным согласием. «Они были располосованы по брюху, наискось и обычно одним ударом. Коровы, у каждой коровы, кроме того, изуродовано вымя, и нанесены раны на их половые органы, сэр». «Невозможно поверить, не так ли, Кэмпбелл? Столь бессмысленная жестокость по отношению к беспомощным животным». Кэмпбелл тщательно проигнорировал, что сидят они под стеклянным взглядом отрубленной головы лося или оленя. «Да, сэр». «Итак, мы разыскиваем помешанного с ножом». «Предположительно, не с ножом, сэр. Я говорил с ветеринаром, который осмотрел жертву последнего располосовывания. Лошадь мистера Холмса в тот момент сочли изолированным случаем, и он недоумевал, какой инструмент был использован. Несомненно, очень острый, но, с другой стороны, он рассек только кожу и первый слой мышц, не проникнув глубже. «Так почему не нож?» «Потому что нож, например, Мясницкий, погрузился бы глубже, во всяком случае, местами. Нож задел бы кишки. Ни одно из животных не было убито в процессе нападения. Они либо истекли кровью, либо, когда были найдены, находились в таком состоянии, что их пришлось умертвить». «Но если не нож, то...» «Что-то режущее с легкостью, однако не глубоко. Вроде бритвы, но с большей силой, чем бритва. Возможно, инструмент кожевника или какой-нибудь сельскохозяйственный инструмент. Предполагаю, что этот человек умеет обращаться с животными». «Человек или люди? Гнусный мерзавец или шайка гнусных мерзавцев? И гнуснейшее преступление! Вы с чем-либо подобным сталкивались?» «В Бирмингеме нет, сэр». «Да, разумеется». Энсон скорбно улыбнулся и на секунду умолк. Кэмпбелл позволил себе подумать о полицейских лошадях в конюшнях Стаффорда, таких чутких и сообразительных, таких теплых, пахучих и почти пушистых в своей шерстистости. Как они дергают ушами и наклоняют к тебе голову, как они выдувают воздух из ноздрей с особым звуком, который напоминал ему закипающий чайник. Каким должен быть человек, способный причинить зло подобным существам? «Суперинтендант Барретт помнит случай несколько лет назад, когда негодяй, запутавшийся в долгах, убил своего жеребца ради страховочной суммы. Но разгул кровожадности, подобный этому, он выглядит таким чужеземным. В Ирландии, разумеется, полуночные подрезания сухожилий у скотины-землевладельца практически входят в социальные порядки. Но да Фению было бы трудно меня чем-либо удивить». «Да, сэр. Дело необходимо довести до быстрого конца. Эти возмутительные преступления чернят репутацию всего графства». «Да, газеты...» «Газеты меня не волнуют, Кэмпбелл. Меня заботит честь Стаффордшира. Я не хочу, чтобы графство прослыло логовом дикарей». «Да, сэр». Но инспектор подумал, что главный констебль не может не знать про некоторые недавние редакционные статьи, ни единой похвальной, а кое-какие и с личностями. «Я посоветовал бы вам ознакомиться с историей преступлений в Грейт-Уайрли и его окрестностях за последние годы. Некоторое время происходили всякие странности. Я посоветовал бы вам поработать с теми, кто хорошо знает эти места. Скажем, очень здравый сержант, не помню фамилию, крупный, краснолицый. Аптон, сэр». «Аптон, вот-вот. Он из тех, мимо кого и муха не пролетит». «Будет сделано, сэр». «А я, кроме того, привлеку 20 специальных констеблей. Явятся под начало сержанта Парсона». 20? 20! И к черту расходы! Пусть из моего кармана, если потребуется. Мне нужен констебль под каждой изгородью и за каждым кустом, пока этот негодяй не будет пойман». Кэмпбелла расходы не заботили. Он прикидывал, как замаскировать присутствие 20 специальных констеблей в местности, где любой слушок обгоняет любую телеграмму. 20 специальных, в большинстве незнакомых с территорией констеблей против местного жителя, который возьмет да и останется дома, смеясь над ними. И в любом случае, скольких животных смогут защитить 20 констеблей? 40? 60? 80? А сколько там в окрестностях животных? Сотни, если не тысячи. Еще вопросы? «Нет, сэр. Только могу ли я задать непрофессиональный вопрос?» «Задавайте». Портик снаружи. С колоннами. У них есть название? То есть я имею в виду стиль?» Энсон поглядел на него так, будто столь необычного вопроса ему никто из подчиненных никогда еще не задавал. «Колонны? Понятия не имею. Это по части моей жены». Следующие несколько дней Кэмпбелл знакомился с историей преступлений в Грейт-Уайрли и его непосредственных окрестностях. Она оказалась такой, какую он себе и представлял. Воровство, главным образом всякой живности, различные случаи драк, бродяжничество и появление в пьяном виде в общественных местах, одна попытка самоубийства, девушка, приговоренная за писание ругательств на фермерских сараях и амбарах, пять поджогов, письма с угрозами и незаказанные товары, доставлявшиеся в дом приходского священника в Уайрли, одно непристойное посягательство и два непристойных поведения. Никаких нападений на животных он за последние 10 лет не обнаружил. И сержант Аптон, который поддерживал закон там в течение вдвое большего срока, ничего подобного припомнить не мог. Однако вопрос привел ему на ум фермера, ныне отошедшего в лучший мир, если только сэр не в худший, которого подозревали в том, что он слишком уж любил свою гусыню, если вы понимаете, о чем я. Кэмпбелл оборвал этот насос приходских сплетен. Он скоро определил Аптона как пережитка тех времен, когда полицейские управления были счастливы вербовать на службу кого угодно, кроме слишком уж явных заик, хромых и полоумных. У Аптона можно было наводить справки о местных слухах и сварах, но его положенной на Библию руке доверять никак не следовало. «Значит, вы разобрались, что да как, сэр?» — пропыхтел на него сержант. «Вы можете сказать мне что-то определенное, Аптон?» «Ну, не совсем так. Чтоб такого распознать, нужен такой же. Подтолкнуть такого и изловить такого. Да, конечно, вы под конец доберетесь, инспектор. Вы же инспектор из Бирмингема. Да уж, под конец вы доберетесь». Аптон произвел на него впечатление хитрого угодничества и смутной обструкции. Некоторые работники с ферм были точно такими же. Кэмпбеллу было куда легче с бирмингемскими ворами, которые хотя бы врут тебе прямо в глаза. Утром 27 июня инспектора вызвали на Квинтонскую шахту, где две лошади, ценная собственность компании, были ночью зарезаны. Одна издохла от потери крови, а вторую, кобылу, которую дополнительно изуродовали, как раз пристрелили. Ветеринар подтвердил, что использовался тот же инструмент, или, по крайней мере, действующий абсолютно так же, как и в прошлых случаях. 2 дня спустя сержант Парсонс принес Кэмпбеллу письмо, адресованное сержанту, полицейский участок, Хеднесфорд, Стаффордшир. Отправлено оно было из Уолсала и подписано неким Уильямом Грейтерексом. «У меня лицо сорвиголовы, и я хорошо бегаю. И когда они сколотили эту шайку в Уайрли, они заставили меня вступить. Я про лошадей и скотину знал все и о том, как их лучше ловить. Они сказали, что прикончат меня, если я струшу. Вот я и пошел и поймал их лежащих в 3 без 10 минут, и они проснулись, и тогда я порезал каждую по брюху, но крови потекло мало, и одна убежала, но другая упала. Теперь я скажу вам, кто в шайке, только вам без меня этого не доказать. Один по имени Шиптон из Уайрли и носильщик, которого звать Ли, и он не явился, и дал же законник. Только я не сказал вам, кто стоит за ними всеми, и не скажу, если только вы не пообещаете ничего мне не сделать. Неправда, будто мы всегда это делаем в новую луну, и одну и Далджи убил 11 апреля в полную луну. Меня никогда еще не сажали, и, думается, всех других тоже, кроме капитана, а потому, думается, они легко отделаются». Кэмпбелл перечитал письмо. «Я порезал каждую по брюху, но крови потекло мало, и одна убежала, но другая упала». Все это как будто указывало на сведения из первых рук. Но ведь мертвых животных могло осмотреть большое число людей. В последних двух случаях полиции пришлось поставить охрану и отгонять зевак, пока ветеринар не кончил осмотр. Тем не менее, 3 без 10 минут. В этом чудилась странная точность. «Нам известен этот Грейтерекс?» «Думаю, это сын мистера Грейтерекса, хозяина фермы Литл Уорд». «Что-то прежнее? Какая-то причина, чтобы писать сержанту Робинсону в Хеднесворд?» «Никакой». «Ну а что означают упоминания про Луну?» Сержант Парсонс, коренастый брюнет, имел привычку шевелить губами, пока думал. А про это шли разговоры. Новая луна, языческие обряды и все такое прочее, уж не знаю. Зато знаю, что 11 апреля ни одно животное убито не было. И в неделю с этой датой, если не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь. Парсонс был инспектору много симпатичнее, чем Аптон. Он принадлежал к следующему поколению, был лучше обучен, не схватывал все на лету, зато умел думать. Уильям Грейтерекс оказался 14-летним школьником, чей почерк не имел ни малейшего сходства с письмом. Ни про Шиптона, ни про Ли он никогда не слышал, но признался, что знает и Далджи, с которым по утрам иногда ездил в одном вагоне. Он никогда не был в полицейском участке в Хеднесфорде и не знал фамилии тамошнего сержанта. Парсонс и 5 специальных констеблей обыскали ферму Литл Уорд и все службы при ней, но не нашли ничего сверхъестественно острого или в пятнах крови, или недавно очищенного. Когда они ушли, Кэмпбелл спросил у сержанта, что ему известно про Джорджа и Далджи. «Ну, сэр, он индус, так ведь? То есть наполовину индус. Странноватый на вид. Юрист, живет дома, каждый день ездит в Бирмингем. В местной жизни не участвует, вы меня понимаете? И значит, ни с какой шайкой не разгуливает. Вот уж нет. Друзья? За ним не замечались. Они живут замкнутой семьей. Что-то неладное с сестрой, мне кажется». Не то калека, не то слабоумная, ну что-то такое. И говорят, он каждый вечер гуляет по проселкам. И не то, что у него есть собака или причина вроде. Несколько лет назад их семья подвергалась преследованиям. Я прочитал в журнале записей. И по какой причине? Кто знает. Была некоторая враждебность, когда священник только получил приход. Люди говорили, что не желают, чтобы чернокожий указывал им с кафедры, какие они грешники, ну и тому подобное. Но это было давным-давно. Я-то сам не англиканского толка. Мы, по моему мнению, более терпимы. А этот, ну, сын, по-вашему, он выглядит способным на уродование лошадей? Парсонс пожевал губы, прежде чем ответить. «Инспектор, я вот так скажу. Послужите здесь с мое, и увидите, что никто не выглядит как что-то там. Или, если на то пошло, так вообще как не что-то там, если вы меня понимаете». Джордж. Почтальон показывает Джорджу официальный штамп на конверте. Не оплачено. Письмо пришло из Уолсела. Его фамилия и адрес конторы написаны четким, приличным почерком, и Джордж решает выкупить послание. Это обходится ему в 2 пенса, вдвое дороже забытой марки. Он обрадован, обнаружив заказ на железнодорожное право, однако в конверте нет ни чека, ни почтового перевода. Заказчик указал 300 экземпляров и подписался «Вельзевул». 3 дня спустя вновь начались письма. Точно такого же рода, клеветнические, богохульственные, сумасшедшие. Они приходят к нему в контору, и он ощущает это как наглое вторжение. Сюда, где он в полной безопасности и уважаем, где жизнь упорядочена. Инстинктивно он выбрасывает первое, затем следующее складывает в нижний ящик, как возможные улики. Джордж уже не пугливый подросток времен первых преследований. Он теперь солидный человек, солиситор уже 4 года. Он вполне способен игнорировать подобное, если сочтет нужным, или принять положенные меры. А бирмингемская полиция, без сомнения, более компетентна и современна, чем стаффордширские деревенские констебли. Как-то вечером, сразу после 6:40, Джордж возвращает свой сезонный билет в карман и вешает зонтик на локоть, но тут сознает, что кто-то зашагал в ногу с ним. «Хорошо поживаем, а, молодой сэр?» Это Аптон, более толстый и более краснолицый, чем все эти годы назад, и, вероятно, еще более глупый. Джордж не сбавляет шагу. «Добрый вечер», — отвечает он коротко. «Радуемся жизни, а? И спим хорошо». Было время, когда Джордж мог бы встревожиться или остановиться и подождать, чтобы Аптон перешел к делу, но он уже не таков. Во всяком случае, во сне не гуляем. Джордж сознательно ускорил шаг, так что сержант теперь вынужден пыхтеть и сипеть, чтобы не отстать от него. «Только видишь ли, мы наводнили край специалистами, наводнили его, так что даже для солиситора гулять во сне, да-да, было бы плохой задумкой». Не убавляя шагу, Джордж бросает презрительный взгляд в направлении пустопорожнего разглагольствующего дурака. «Ну да, солиситор. Надеюсь, вам это будет полезно, молодой сэр. Предупрежден, значит вооружен, как говорят, если только не прямо наоборот». Джордж не рассказывает родителям про этот разговор. Для тревоги есть более веское основание. С дневной почтой пришло письмо из Кеннака, написанное знакомым почерком. Оно адресовано Джорджу и подписано «Любящий справедливость». «Я с вами не знаком, но иногда вижу вас на железной дороге и не жду, что, будь я с вами знаком, вы бы мне понравились, так как я туземцев не люблю. Но я считаю, что всякий заслуживает справедливости, и вот почему я пишу вам, потому что не думаю, что вы имеете какое-то отношение к жутким преступлениям, про которые все говорят. Все люди утверждают, что это должно быть вы, ведь они не думают, что вы нашинский, и только рады прикончить их. Так что полиция начала за вами наблюдать, но ничего они увидеть не смогли, и теперь наблюдают за кем-то еще. Если убьют еще одну, они скажут, что это вы, а потому уезжайте отдохнуть, чтобы вас тут не было, когда опять случится. Полиция говорит, что случится это в конце месяца, как последнее. Уезжайте раньше». Джордж абсолютно спокоен. «Клевета», — говорит он. «Даже прима фация, на первый взгляд, я бы определил это как криминальную клевету». «Опять начинается», — говорит его мать, и он понимает, что она еле сдерживает слезы. «Опять начинается. Они не перестанут, пока не выживут нас отсюда». «Шарлотта», — твердо говорит Сапурджи, — «об этом вопроса не встает. Мы покинем этот дом не прежде, чем упокоимся рядом с дядей Компсоном. Если воля Господа, чтобы мы страдали на нашем пути туда, не нам вопрошать его». Теперь бывают минуты, когда Джордж ловит себя на том, что готов вопрошать Господа. Например, почему его мать, сама добродетель, все время помогающая бедным и убогим прихода, должна вот так страдать? И если, как утверждает его отец, все в воле Господа, значит, воля Господа, чтобы стаффордширская полиция со всей ее предельной некомпетентностью была именно такой. Но сказать этого вслух Джордж не может, и все больше возникает такого, на что он не может даже намекнуть. Кроме того, он начинает осознавать, что понимает мир чуть лучше своих родителей. Пусть ему только 27 лет, но профессиональная деятельность бирмингемского солиситора позволяет заглянуть в глубины человеческой натуры, возможно, недоступные взгляду деревенского приходского священника. И потому, когда его отец предлагает снова обратиться с жалобой к главному констеблю, Джордж возражает. В прошлый раз Энсон был против них. Обратиться следует к инспектору, которому поручено расследование. «Я напишу ему», — говорил Сапурджи. «Нет, отец, я думаю, это моя обязанность. И я отправлюсь поговорить с ним лично. Если явимся мы оба, он может счесть это делегацией». Священник поражен, но обрадован. Ему нравятся такие утверждения мужественности в его сыне, и он позволяет ему поступить, как тот считает нужным. Джордж посылает письмо с просьбой о встрече, желательно не в доме священника, а в полицейском участке по выбору инспектора. Кэмпбелл находит это несколько странным и просит сержанта Парсонса присутствовать. «Спасибо, что вы со мной встретились, инспектор. Я благодарен, что вы уделили мне свое время. У меня три пункта, но прежде я хотел бы, чтобы вы приняли вот это». Кэмпбелл, морковно-рыжий, верблюжеголовый мужчина лет 40 с вытянутым торсом, сидя, выглядит даже выше, чем стоя. Он протягивает руку через стол и рассматривает полученный подарок. Это экземпляр железнодорожного права для человека в поезде. Он медленно пролистывает несколько страниц. 238-й экземпляр, говорит Джордж. Это звучит тщеславнее, чем он намеревался. «Очень любезно с вашей стороны, сэр, но, боюсь, полицейские правила возбраняют принятие подарков от посторонних лиц». Кэмпбелл толчком посылает книгу скользить по столу к Джорджу. «Ну, это вряд ли взятка, инспектор», — говорит Джордж шутливо. «Не могли бы вы счесть это пополнением библиотеки?» «Библиотеки? У нас есть библиотека, сержант?» «Но мы всегда можем ее завести, сэр». «Ну, в таком случае, мистер Идалджи, примите мою благодарность». Джорджу начинает казаться, что они смеются над ним. Произносится «Эйдалджи», не «Идалджи». «Эйдалджи», — инспектор примеривается и строит гримасу. «С вашего разрешения я буду называть вас сэр». Джордж прокашливается. Вот первый пункт. Он достает письмо от любящего справедливость. Пришло еще 5 адресованных на мою контору. Кэмпбелл прочитывает письмо, передает сержанту, забирает у него, перечитывает еще раз. Он прикидывает, обличение ли это или поддержка. Или первому придан вид второй. Но если это обличение, тогда зачем нести его в полицию? А если поддержка, то зачем нести ее, если только вас уже не обвиняли прежде? Кэмпбелл находит побуждения Джорджа не менее интересными, чем само письмо. Какие-нибудь предположения, от кого оно? Оно не подписано. Я это вижу, сэр. Могу ли я спросить, намерены ли вы последовать совету этого субъекта? Уехать отдохнуть? Право, инспектор, это подход не с того конца. Разве вы не считаете письмо криминальной клеветой? Честно говоря, не знаю, сэр. Это юристы вроде вас определяют, что закон, а что нет. С точки зрения полиции, я бы сказал, что кто-то забавляется на ваш счет. Забавляется? А вы не думаете, что, стань содержание письма широко известным, поклепы, которым он якобы не верит, подвергнут меня опасности со стороны работников с ферм и шахтеров? Не знаю, сэр. Могу только сказать, что в течение того времени, как я здесь, не припомню случая, чтобы анонимное письмо стало поводом к насилиям. А вы, Парсонс? Сержант качает головой. «А как вы толкуете эту фразу ближе к середине? Они не думают, что вы нашинский». «А как вы сами ее толкуете?» «Ну, видите ли, мне никогда ничего подобного не говорили». «Прекрасно, инспектор. Толкую я ее так, что это почти безусловное указание на тот факт, что мой отец по происхождению парс». «Да, я полагаю, намек может быть и на это». Кэмпбелл снова наклоняет морковную голову над письмом, словно выискивая в нем еще что-то. Он пытается составить мнение об этом человеке и его жалобе. То ли он действительно просто жалобщик, то ли тут кроется что-то более сложное. «Может. Но на что другое?» «Ну, что вы не вписываетесь». «Вы хотите сказать, что я не играю в крикетной команде Грейт Уайрли?» «А вы в ней не играете, сэр?» Джордж чувствует, как растет его раздражение. «Я не сижу в пивных». «Нет, сэр». «И раз так, то я и табака не курю». «Нет, сэр». «Ну, нам придется подождать и спросить автора письма, что именно он тут подразумевал, если и когда мы его поймаем. Вы говорили, что у вас есть что-то еще?» «Второй пункт Джорджа — подать жалобу на сержанта Аптона и за его тон, и за его инсинуации. Но только повторенные инспектором, они каким-то образом перестают выглядеть инсинуациями. Кэмпбелл превращает их в тугодумные фразы не очень умного члена деревенской полиции по адресу несколько чванного и излишне обидчивого жалобщика. Джордж теперь в некоторой растерянности. Он пришел, ожидая благодарности за книгу, возмущения письмом, интереса к его трудностям. Инспектор корректен, но медлителен. Его нарочитая вежливость внезапно кажется Джорджу своего рода грубостью. Но, тем не менее, он должен представить свой третий пункт. «У меня есть предложение. Касательно вашего расследования». Джордж делает паузу, как придумал заранее, чтобы возбудить их внимание. «Ищейки». «Прошу прощения». «Ищейки. Они, как полагаю, вам известно, обладают превосходным чутьем. Если вы приобретете пару обученных ищеек, они, несомненно, приведут вас с места будущей бойни прямо к преступнику. Они способны идти по следу с поразительной точностью, а в этой местности нет ни больших ручьев, ни речки, в которые преступник мог бы войти, чтобы запутать их». Стаффордская полиция, видимо, не привыкла к практическим советам со стороны. «Ищейки», — повторяет Кэмпбелл, — «и даже пара их. Это словно бы взято из приключенческой книжки ценой в шиллинг. Мистер Холмс, это были отпечатки лап гигантской собаки». Тут Парсонс начинает хихикать, и Кэмпбелл его не одергивает. Все обернулось жуткой неудачей, особенно последний пункт, который Джордж придумал сам и даже не обсудил с отцом. Он совсем пал духом. Когда он покидает участок, оба полицейских стоят на крыльце и смотрят ему вслед. Он слышит, как сержант говорит далеко разносящимся голосом: «А не держать ли нам ищеек в библиотеке?» Слова эти сопровождают его всю дорогу назад домой, где он излагает родителям сокращенную версию этой встречи. Он решает, что раз полиция отклоняет его предложение, то он все равно ей поможет, и помещает в Личфилд Меркьюри и другие газеты объявление, излагающее новую кампанию анонимных писем и предлагающее 25 фунтов вознаграждения после приговора преступнику. Он помнит, что объявление его отца все эти годы назад только пуще разожгло преследование, однако надеется, что на этот раз предложение денежной награды может принести результаты. Он сообщает, что он, практикующий солиситор.